Девятое. Основатели Академии, созданные на рубеже веков, были современниками всемирно известного изобретателя Томаса Алвы Эдисона. Среди прочего, он изобрел звукозапись и кинематограф. Но до Второй мировой войны эти поистине эпохальные проекты, которые теперь завладели вниманием миллионов людей в планетарном масштабе, считались лишь жалким подобием жизни, скрежетом и мельтешением, пасквилем на реальность. Академия заняла свое нынешнее помещение в 1923 году в здании, построенном фирмой Маккин, Мид и Уайт на деньги известного филантропа Арчера Милтона Хантингтона. В том же году американский изобретатель Ли де Форест продемонстрировал публике устройство, позволявшее записывать на кинопленку не только изображение, но и звук. Во время «Трясения 1» у меня была сцена в кабинете Моники Пеппер, вымышленного ответственного секретаря Академии. Дело было в сочельник 2000 года, уже ближе к вечеру, примерно в то же время, когда Килгер Траут выкинул рукопись сестричек Б-36 в мусорный бак перед входом в здание Академии. Опять же, за 51 день до того, как ударило время «Трясения». Миссис Пеппер, супруга парализованного композитора Золтана Пеппера, прикованного к инвалидной коляске, была поразительно похожа на мою покойную сестру Элли, которая так ненавидела жизнь. Элли умерла от рака в теперь уже необозримо далеком 1958 году, когда мне было 36, а ей 41, и буквально до самого конца на нее наседали кредиторы. И Элли, и Моника были хорошенькими блондинками, что само по себе неплохо, но ростом 6 футов 2 дюйма. В юности обе страдали от непреходящей дезадаптации, поскольку нигде на Земле, кроме как в племени Ватуси, женщине нет никакого особого смысла быть такой рослой. Обеим катастрофически не повезло. Элли вышла замуж за славного парня, который несколько раз затевал свое дело, какой-нибудь совершенно дурацкий бизнес, и каждый раз прогорал. В конечном итоге они остались без гроша в кармане и в долгах, как в шелках. Моника Пеппер искалечила собственного мужа, так что у него отнялись ноги и вообще все ниже пояса. За 2 года до этой сцены в кабинете в сочельник 2000 года Моника прыгнула с вышки в бассейне в Аспене, штат Колорадо, и по нелепой случайности упала прямо на Золтана. Но Элли все-таки повезло больше. Да, она умерла в долгах, и 4 ее сыновей рано остались без матери, но она умерла лишь единожды. А Монике Пеппер после времятрясения пришлось опять прыгать с вышки прямо на спину собственного мужа. В тот вечер, в канун Рождества 2000 года, супруги Пеппер сидели у Моники в кабинете и разговаривали. Золтан не знал, плакать ему или смеяться, и поэтому смеялся и плакал одновременно. Они с Моникой родились в 1 год, обоим было по 40, то есть оба принадлежали к так называемому поколению бэби-бума. Детей у них не было. Из-за Моники Золтанов дружок утратил работоспособность и больше не мог делать динь-динь. Золтан смеялся и плакал, и по этому поводу тоже, но конкретно сейчас главной причиной для смеха сквозь слезы был соседский мальчишка. При полном отсутствии слуха этот мелкий вредитель сочинил и соркестровал очень даже пристойную, пусть и вторичную пьесу для струнного квартета в манере Бетховена с помощью новой компьютерной программы под названием «Вольфганг». А папаша этого нахального юнца не придумал ничего лучше, чем показать Золтану ноты, которые его сынок распечатал на принтере, и спросить, есть в этом что-нибудь или нет. Золтан и без того пребывал в полном душевном раздрае, как будто ему было мало парализованных ног и неспособности делать динь-динь. Всего лишь месяцем раньше его старший брат Фрэнк, архитектор, покончил с собой из-за очень похожего случая, нанесшего непоправимый удар по его самолюбию. Да, а еще через год грянуло время трясения и подняло Фрэнка Пеппера из могилы, чтобы он еще раз вышиб себе мозги на глазах у жены и 3 детей. Так вот, Фрэнк забежал в аптеку за презервативами или жвачкой, или что-то там ему было нужно, и аптекарь сказал ему, что его 16-летняя дочь стала архитектором и подумывает бросить школу, чтобы не тратить зря время на всякую ерунду. Она спроектировала здание подросткового клуба для детей из бедных районов, с помощью новой компьютерной программы, которую школа купила для факультативных занятий учащихся профтехучилищ, безнадежных болванов, не сумевших окончить среднюю школу. Программа называлась «Палладио». Фрэнк отправился в компьютерный магазин и сказал, что собирается приобрести «Палладио», но сперва ему хочется опробовать программу. Он ни капельки не сомневался, что для специалиста его уровня с его прирожденным талантом и образованием этот самый «Палладио» ничего нового не откроет, однако буквально через полчаса, прямо там, в магазине, программа выполнила задачу, которую задал ей Фрэнк, и выдала готовый рабочий проект трехэтажного гаража в стиле Томаса Джефферсона. Фрэнк придумал самое бредовое задание, на какое хватило фантазии, и был на 100% уверен, что с такими запросами программа пошлет его куда подальше. Но нет. Палладио выкидывал одно меню за другим, запрашивал данные, в каком городе будет построен гараж, информация, необходимая для того, чтобы соблюсти местные нормы строительства, и сколько там предполагается разместить автомобилей, и каких именно автомобилей, потому что не все гаражи рассчитаны на прием грузового автотранспорта и т.д. и т.п. Программа даже поинтересовалась окружающим архитектурным ансамблем, чтобы просчитать, будет ли гармонировать с ним здание, построенное в джефферсоновском стиле, и предложила сделать альтернативный проект в стиле Майкла Грейвса или И.М. Пэя, а также составила схемы электропроводки и водоснабжения и выдала примерную смету строительства данного объекта в любой точке земного шара. После чего Фрэнк вернулся домой и покончил с собой в первый раз. Смеясь и плача, там и тогда, в кабинете жены в академии, в первый из двух сочельников 2000 года, Золтан Пеппер сказал своей симпатичной, но неуклюжей жене: «Раньше, когда человек катастрофически не справлялся со своей работой и вообще не понимал, что к чему, про него говорили, что у него мозги с наперсток. А сейчас мы работаем с мозгами, которые приходится брать пинцетом». Речь шла, конечно же, о микросхемах.